Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про фрейлинг. Это часть трансферфамильярности. По сути, фрейлинг – это взаимодействие с людьми. Это достаточно важная тема, потому что мы все часть общества, часть социума. Естественно, нам нужно как-то коммуницировать с людьми. Но если вы умеете коммуницировать с людьми правильно, не ущербно, в пользу себе, тогда ваша жизнь будет складываться намного легче, чем складывается на данный момент, скорее всего. Потому что мы, как правило, замыкаемся на себе. Мы все чувствуем себя важными. То, что я важная очень часть мира, часть общества, и все мне должны. Но это и свойственно эго. Таким образом, эго, собственно, и самоорганизуется. В том плане, что если вы как бы растворяетесь с социумом и с миром, тогда эго-то, собственно, и исчезает. Но так как эго есть у всех, поэтому это самозамкнутая такая сущность, назовем ее, или концепция ума, которая замкнута сама на себе. И, соответственно, если понимать эти принципы работы, тогда можно влиять на людей. То есть эта тема раскрывается в других книгах, но здесь она раскрывается с точки зрения трансферфинга реальности и как можно с этим, в общем, работать. Итак, фрейлинг. Через внутренние намерения людей достигаются ваши цели. Это значит, что вы можете использовать намерения людей, чтобы достигать ваши цели. Тут все, собственно, просто. Просто нужно знать, как это использовать во время коммуникации. Это не то чтобы манипулирование людьми, просто это знание их психологии, и можно делать это абсолютно искренне. Если неискреннее поведение или манипуляция противоречит вашим устоям, ну что и должно быть в принципе, потому что все мы стремимся к взаимопомощи, потому что все мы есть одно. Поэтому какие-то корыстные цели, в том плане, что я сейчас кого-то использую, взамен ничего не дам, желательно в жизни не нести, поэтому такие цели, таких способов не реализовывать. Но с другой стороны, можно хотя бы через общение, через какую-то взаимопомощь делать так, чтобы люди, используя свое намерение, помогали вам и в реализации ваших целей. Это встречается везде практически, потому что так устроен мир. И это даже встречается в бизнесе, потому что грамотный руководитель, зная, на какие рычаги давить, он всегда может управлять своими подчиненными. В основе внутреннего намерения лежит чувство собственной значимости, ЧСВ, ну или ЧСЗ, то есть чувство собственной важности или значимости. У каждого человека есть чувство собственной важности, потому что так работает эго. И нужно понимать, что каждый хочет быть значимым в этом мире. В любой сфере и в сфере, которая особенно важна для этого человека. Поэтому, если вы знаете сферу, ту сферу жизнедеятельности человека, которая является для него максимально важной, то нужно просто сделать так, чтобы человек почувствовал себя значимым именно в этой сфере. Через вас, то есть вы можете его похвалить, например. Не нужно менять себя и других, нужно искать то, что нравится именно вам, или то, что нравится именно другим, и, соответственно, через это работать с людьми. Итак, чтобы вести себя непринужденно, собственно, так. Еще немного про чувство собственной важности. В общем, я надеюсь, идея понятна, то есть будем краткие выкладки просматривать. Чувство собственной важности можно использовать, если вы знаете, что для человека важно. Вы можете делать фокус именно на нем, а не на себе. Но это происходит, когда вы осознаны. Если вы осознаете, что вы пытаетесь быть важным в данный момент времени, тогда вы можете сместить фокус себя на другого человека. Всегда помните, что человек на 95% его внимание сосредоточено именно на себе. Он всегда беспокоится, как он выглядит, что думают о нем люди, ну и так далее. Поэтому он сфокусирован на себе, и многие люди, да почти каждый, думают как раз о том, как он выглядит в глазах других людей. Но фишка в том, что каждый человек так о себе думает. Получается, что фокус внимания у каждого на самом себе, и вот это беспокойство вообще зря. То есть даже если вы вдруг плохо выглядите, ну, так случилось, то вряд ли кто-то будет обращать на это внимание. Потому что каждый замкнут на себе, еще раз повторяю. И вот чтобы вести себя в какой-то неоднозначной или новой ситуации непринужденно, нужно перефокусировать свое внимание от себя на других. Лучше повысить их значимость, похвалить их в каких-то их успехах, проявить к ним интерес, и тогда вы получите интерес к себе. То есть это такой принцип, когда чтобы получить то, что вы хотите, вам нужно не пытаться это забрать или принудить кого-то вам это дать, а именно отдать то, что вы хотите получить, и тогда вы получите то, что вам нужно. То есть если вам не хватает внимания, не нужно привлекать внимание, нужно дать внимание другому человеку, и тогда он вас вознаградит своим вниманием. И все люди, они как бы смотрят через призму своей значимости. То есть если вы найдете вот эту точку соприкосновения, через какую человек вас воспринимает, через какую-то тематику, которая важна ему, тогда вы сможете на него влиять, вы найдете общую точку. Ну как вот коллективы собираются? Люди находят, ну, например, кружок по интересам какой-то. Люди находят общую тему для интересов. Для каждого из них эта тема важна, интересна. Естественно, они вообще смотрят на мир через призму вот этого кружка своих интересов вообще. То есть, если человек бодибилдер, например, он такой прокачанный, он ему так, в принципе, на все пофиг, и он как бы, какая разница, какие книжки читает, ему интересно, сколько кто жмет, например, ну и так далее. Вот, поэтому ищите эти точки соприкосновения, но единственное, что вас хочу предостеречь, интересуйтесь искренне. Это можно сделать, но это завязана тема именно достаточно глубоко на то, что нужно быть в настоящем моменте. Когда вы выходите из мыслей, из концепции, из сравнения, ну это я вот себя добавляю, когда вы погружаетесь в настоящий момент, тогда вы соприкасаетесь как бы с истинным я, то есть вы уходите из ума и погружаетесь в сознание, то есть в истинное. И таким образом вы как бы соединяетесь и с источником, и с собеседником. И тогда получается как раз искренняя заинтересованность. Как я уже говорил, вознамерьтесь дать и получите. Спор и критика – это борьба разума с течением. Это что значит? То есть у нас некий поток. Ну, все мы энергия на определенном уровне. Есть как раз, ну, и мы все живем в этом потоке, мы часть этого потока. И этот поток течет в определенном направлении, потому что есть определенные законы Вселенной, есть проявленные, которые мы видим, да, там, силы тяжести, гравитации, там, ну и так далее, в общем, всяких взаимодействий. Они проявляются, ну, то есть их можно измерить, посмотреть. Вот, а есть, которые неявные, то есть мы не видим, например, куда течет вся энергия, в каком направлении и какова конечная идея, к чему это все приведет. Но тем не менее этот поток существует, он идет откуда-то куда-то. И вся проблема заключается в том, что мы спорим, критикуем, сравниваем и так далее. Это борьба именно разума, нашего личного разума, разума каждого человека. Это как бы несоответствие его ожиданиям. Ну, то, что происходит, не соответствует его ожиданиям. Таким образом, он пытается бороться с течением, с тем течением, которое задумано изначально. И поэтому вы вступаете в конфликты, споры, критику и так далее. Примите все как есть, и тогда не будет вот этих противоречий, потенциалов всяких избыточных. И будьте спокойно воспринимать любого человека. И вообще все, что происходит. Даже не людей, а все, что происходит с вами, любые обстоятельства и так далее. Никогда не занижайте значимость других людей. Лучше, наоборот, завышайте их значимость. чтобы они собой гордились, если вы даете им как бы право гордиться собой, тогда они будут вашими должниками. Как бы повернитесь в одну сторону по течению с собеседником, не вступайте с ним в конфронтацию, а просто примите его взгляд на жизнь и попытайтесь шагнуть с ним в одном направлении, посмотрите в одну сторону. И тогда, собственно, контакт налаживается. А когда контакт налажен, тогда вы можете использовать его намерения и получать то, что вы хотите. Но опять же повторюсь, это нужно делать искренне. Никогда не защищайтесь, это пустая трата энергии. Единственное, что может быть какие-то реальные случаи, которые вам действительно нужно ответить на то, что вы что-то сделали или не сделали. Ну, то есть объяснить кому-то и так далее. Ну, я не знаю, что-то случилось на улице, какое-нибудь происшествие, и к вам, не знаю, полиция подходит, спрашивает что-то, что вы делали, кто виноват, там, и что случилось. Естественно, вам нужно тут как-то отстоять свои права, но как бы непринужденно, а как бы по течению плывя. То есть не углубляйтесь в это эмоционально, а просто видите разговор без эмоций, без лишних напрягов, без лишней значимости. Но старайтесь вообще не защищаться, просто признавать свои ошибки, если вы действительно ошиблись, либо вообще игнорируйте какие-то претензии других людей, потому что какая разница, у кого какие претензии к вам. Никто не имеет вас вообще права критиковать. И это их личное дело, это их личные проблемы и так далее. И вообще об этом не думайте. Хвалите других, признавайте их правоту, если они правы. В этом ничего страшного. Вы, конечно, есть некое сопротивление, потому что эго завязано, опять же, на самом себе, и вам хочется, чтобы хвалили именно вас, чтобы именно вы были правы всегда. Но лучше перенаправить свое внимание на других, и лучше хвалить их, признавать их правоту. И люди, как правило, также защищены, они находятся в оболочке своего эго или ума. И вот неподдельная симпатия к какому-то человеку, то есть искренне, когда вы интересуетесь его жизнью или особенно тем, что ему действительно нравится, что для него важно. И вот эта неподдельная симпатия, она снимает защиту с человека, и он вам открывается. Также помогает просьба о легкой какой-то услуге, она как бы располагает. То есть вы можете попросить что-то незначительное, и когда человек нам помогает, он считает, что он о нас заботится. А если он о нас заботится в какой-то одной сфере, то он может позаботиться о нас и в каких-то других сферах. Вы также можете делать какую-то положительную визуализацию, представляя в ней не себя, а какого-то человека. Вы можете представлять, что человеку хорошо, человеку комфортно. Человек кайфует, человек отдыхает. Ну, особенно если у вас какой-то конфликт с этим человеком, или он не в настроении, а вам с ним общаться и так далее. Вы в любом случае, общаться не общаться, вы можете реально представить, что человеку хорошо, он находится в какой-то приятной ситуации, комфортно, и тогда им действительно станет легче, потому что визуализация, опять же, работает, даже если вы используете ее по отношению к другому человеку. Помните, что мы говорили как раз про энергию, и чем больше свободной энергии у вас, тем больше влияния на других людей вы оказываете, потому что у вас действительно есть свободная энергия, которую можно применить к намерению. Позвольте себе иметь недостатки. Допустим, у вас есть недостатки, вместо того, чтобы их скрывать, опять же, на это тратится энергия. Вместо того, чтобы тратить эту энергию на скрытие недостатков, кому какая разница, в принципе, вы не должны подстраиваться под кого-то. Вы лучше позвольте себе иметь эти недостатки. И таким образом вы перестанете тратить огромную часть энергии вот на какую-то защиту и скрытие этих недостатков. Просто примите себя таким, как есть, своими недостатками. Все мы люди, это не значит, что не надо как бы над собой работать. Нужно двигаться, развиваться, но принять статус-кво или как там, положение вещей таким, какое оно есть. Обаяние у человека — это взаимная любовь души и разума. То есть вы иногда видите людей, и вам кажется, что он прям обаятельная личность. И вот чтобы стать такой личностью, нужно согласовать душу и разум. Это значит, что у вас есть свое кредо у вашей души, и ваши слова, действия и мысли, они должны совпадать. То есть, ну и желание туда же. То есть душа знает, чего хочет. Разум верит в то, что это достижимо. Душа знает, как надо жить, как надо делать. Разум думает, говорит и действует в соответствии с этим знанием. И вы живете в полной гармонии. Когда эта гармония достигнута, когда вы живете в этом статусе, тогда вы становитесь абсолютно обаятельной личностью. Люди не знают от чего, но они притягиваются к таким людям, это привлекает внимание к себе. Таким образом вы становитесь как бы центром притяжения, центром внимания для любой компании и так далее. И помните еще, что потенциал важности, ну, важности относительно какого-то дела, важности внутренней, относительно того, что вы очень важны или какое-то дело очень важно и так далее, он рассеивается в действии. Если вы не можете отвязаться от этого, ментально откинуть и перевести в свое внимание в какую-то другую точку, тогда делайте что-то, делайте. Не обязательно действовать в этом направлении, просто совершать какие-то действия, это разряжает. Можете даже пойти на тренировку, просто побегать, можете совершить какую-то работу. Этот потенциал рассеется. Ну, это все, что касается, собственно, фрейлинга по Зеланду. Он там не сильно многословен, но он и не должен быть, я думаю, потому что это все-таки касается больше эзотерики. Ну, и его тема вообще, это все у него посвящено, вся тематика, она посвящена именно эзотерике, поэтому такое влияние на людей он описывает вкратце. И опять же, подчеркиваю, что он предлагает, я с ним согласен, действовать искренне, думать, действовать. Ну и так далее. Почему это важно? Потому что это действительно будет работать, во-первых, если вы делаете это искренне. А во-вторых, что даете, то и получаете. Поэтому если ваши цели корыстные, то у кого-то будут корыстные цели по отношению к вам. Рано или поздно это к вам вернется. Поэтому с этим лучше не играть, но можно применять. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, зовите друзей и на мой подкаст, и на канал в Инстаграм, _mind, ну, по названию подкаста. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, я там много чего говорю интересного по поводу духовного развития, личностного роста, развития вообще во всех направлениях. Также провожу встречи в Москве. И где мы, собственно, где я вещаю на тему духовного роста и всего ниже перечисленного, точнее, выше перечисленного. И, собственно, берем интервью у различных экспертов в разных областях, дабы улучшить свою жизнь. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Тушинский. Всем пока.